слушаете Народное славянское радио. Друзья, мы снова вместе, и для нас, у троих соратников, присутствующих здесь, честно вам скажу, это огромная радость и, так сказать, такой подъем внутренний, поделиться с вами всеми, так сказать, знаниями, помочь вам вместе с нами как бы осознать, почувствовать тот образ будущего, о котором мы все давно мечтаем, и прежде всего справедливый для народа. Вот. И вот уже упоминал Валентин Игоревич как бы о народовластии. Так вот, мы сейчас переходим к теме роль народовластия в развитии той самой державы, о которой мы говорили сегодня не один раз. И вот смотрите, друзья, буквально вчера, Путин там, по-моему, в Пятигорске участвовал в каком-то форуме с народами, да, вот, и он акцентированно, вот я просто чуть ли не слово в слово цитирую, обращаясь ко всем, и к чиновникам, и к депутатам, ко всем органам власти, он говорит: не забывайте о третьей статье Конституции, где написано, что источником власти является народ и осуществляет ее непосредственно. И еще раз подчеркну, не забывайте об этом. Понимаете? И что получается? У нас есть жизнь, у нас есть какие-то обстоятельства, которые так или иначе, ну, взывают к нам в решении этих обстоятельств, в развитии какого-то, так сказать, своего стремления по жизни. И много-много факторов, которые так или иначе для людей становятся целями, задачами, какими-то вынужденными обстоятельствами, которые побуждают это все начинать решать. Вот. Но обратите внимание, друзья, что на местах, там, где люди живут, вы понимаете, вот даже одна семья, казалось бы, одна семья находится там в одной квартире, в одной комнате. И у всех разная история, там, кто как переспал, какой там был день вчера, какие там планы на сегодня. И все это вот в голове одного человека вертится таким образом, что мы, казалось бы, находясь в одном пространстве, будем по-разному реагировать, по-разному, так сказать, стремиться в какие-то, так сказать, моменты. И это обстоятельства нашего дня, наших конкретных условий на местах. Об этом ни в каком Кремле, ни в каких, так сказать, кабинетах начальников больших, средних или малых, об этом неизвестно. Жизнь, она происходит с нами там, где мы живем. И понимаете, кому, как не нам, людям, отчетливо понимать и, главное, чувствовать, как решать эти задачи. Понимаете, ну если у меня там, извините за выражение, где-то зачесалось, то что мне должен Кремль там решать? Кого ко мне прислать, если, так сказать, почесать, слева направо или сверху вниз, понимаете? Вот, казалось бы, такой смешной пример, но по жизни-то оно так и происходит. И что получается? У нас есть, так сказать, закрепленное в Конституции право заниматься народовластием. Да? И мы хотим немножко как бы коснуться тому, что вот почему речь идет сейчас именно вот в нашем разговоре о народовластии. Вот Валентин Игоревич отчетливо говорил примеры, да? Алексей приводил примеры, так сказать, того, как это раньше в нашем народе решалось и как люди сегодня мечтают на своих простых обстоятельствах, условиях объединиться и по-своему решать эти вопросы, да? Вот. То есть исторический опыт нашего народа, он всегда нам отчетливо показывал, если мы собираемся вместе для решения каких-то вопросов и задач, вместе думаем и вместе решаем, и вместе берем на себя ответственность для того, чтобы этот результат был. Самое главное был. Не просто посидели, поболтали, а чтобы был тот результат, о котором мы говорили, о котором мы мечтали. Мало того, была такая система культуры и традиций, которые брали на себя вот эту круговую поруку, мы все решили построить там какому-то соседу бедному дом. Или вот как Алексей говорил о женщине пожилой, которая пришла вот в такую общину, да, вот. Все вместе сделали до конца, до результата, и все порадовались за это. Но у нас на одного человека счастливого больше стало. И этот человек теперь готов всем своим опытом, умением и знаниями делиться с нами при всех обстоятельствах, потому что он получил вот эту сердечную доброту от целого коллектива. А это очень много. Честно вам скажу, вот, допустим, у нас в Донбассе, когда вот сейчас волонтеры приезжают вот по этим разбитым городам, поселкам и деревням, понимаете, я сам это все видел неоднократно. Понимаете, вот приносят эти пакеты там с продуктами, они давно уже ни хлеба не видели, ни какой-то каши, ничего. У них, понимаете, слезы на глазах. Ну такая, я не могу без боли об этом говорить, потому что сам свидетель всех этих вещей. Люди уже, ну, вообще потеряли всякий смысл в жизни какого-то. А тут вот приходит вот эта человечность, приходит вот эта поддержка, вот эта помощь. Понимаете, сердце разрывается, и у него появляется надежда, желание жить. Он понимает, что люди не исчезли, о том, что это возможно. Вот они, казалось бы, простые вещи, наши, человеческие. Не сидеть там рассуждать в каких-то там высоких кабинетах, а супер-пупер каких-то там небесных фантазиях, да? А вот тут, на месте, тут помогать друг другу таким образом, чтобы мы организовывали свою жизнь, и она становилась нам удобной, достойной, и чтобы мы здесь закреплялись, чувствовали друг друга как люди добрые, как люди с любовью относящиеся друг к другу, и в этом наше право, и в этом наша возможность. Понимаете, исторический опыт, он всегда говорил нам о том, что когда мы жили вот по таким принципам, вот, то все получалось, и все ладилось, и все, так сказать, находило воплощение, все, так сказать, заботы, все потребности, все разрешались, и все шло. Вот. Вот я бы хотел, Валентин Игоревич, на твой взгляд, почему очень важно сейчас говорить о народовластии, да, и вот исходя из твоего опыта жизни, сейчас не будем, так сказать, в глубокую древность кидаться, а каким образом вот этот опыт народовластия помогал, так сказать, людям решать свои вопросы? Почему и как? Я воспринимаю народовластие это как вот эти наши черты, присущие человеку русского мира, как это возможность к коллективным формам труда, как понятие справедливости, как более самый высокий приоритет, который выше даже законности порой, как то, что значит, это общая цель, общее дело, общая история, общая судьба, общее будущее. Как я уже говорил, мы все современники, нам выпало жить в одно и то же время, другой жизни не будет ни у кого из нас, и также не будет возможности переиграть свою жизнь снова в других обстоятельствах. Вот, ровно поэтому надо относиться чутко не только к своим желаниям, но и к желаниям окружающих тебя людей, живя с ними одной жизнью. Вот, это нам понимаемые нами такие вещи, это общая цель, общее дело. Если так строить производство, значит, производственные отношения, когда люди, работники, они видят, что начальство не отрывается от них, оно работает пропорционально их зарплате больше. Значит, когда они видят, что ответственность у них есть и забота о работниках, когда есть социальные гарантии, когда они знают, что за спиной всегда стоит, их подстрахует всегда начальник. Есть такой стиль руководства, когда я начальник, ты дурак, и начальник всегда прав, и всегда будет крайним это ниже стоять. Это вот то, что нам сейчас нас этому учат, вот это современный капитализм, это все. Значит, в нашем мировоззренческом понимании начальник отвечает за всех своих подчиненных. Он как отец для всех. Он отвечает за всех лично. Лично отвечает. Вот, что бы с ними ни случилось. Если они это знают и чувствуют, и человек не врет сам себе, и так оно и есть, то я вас уверяю, люди отвечают навстречу, они дают высокую производительность труда. Дело в том, что за зарплату ты можешь человека заставить ходить на работу, а продуктивный труд его – это его личный взнос. Поэтому нужно с человеками договариваться. Поэтому я и говорю, что в основе вот будущей экономики будет всегда стоять человек, его потребности. Каждый человек как вселенная, это наше мировосприятие. Поэтому задача любого руководителя, любого уровня, да, это создать условия для раскрытия потенциала, творческого трудового потенциала всех работников. То есть начальник становится слугой. Он должен создать условия, он должен спросить, Вот человек, тебе вот что нужно создать, чтобы ты работал вот как тебе хочется, как тебе нравится. Вот, оплатить ему по результатам труда, естественно. Ты ему даешь, во-первых, ты ему даешь гарантию, это обязательную программу, безусловную. Это жилье, это еда, это гарантии семьи, это вне разговора вообще. Этим нельзя спекулировать, это святое, что называется. Вот, и ты даешь ему возможность заработать вторую зарплату, третью, четвертую, вот сколько ему хватит. Вот. Если у него творчество, там он может и 20-ю заработать. Вот создай тогда такие вот условия, люди начинают горы сдвигать, буквально горы. Я начинал еще в 78-м году главным инженером на промыслах. Вот мы в бригадные формы подряда начали внедрять, люди кратно увеличивали производительность труда. Вот современные, вот, кстати, очень тонкий вопрос. Ну хорошо, значит, мы хотим преодолеть отчуждение человека от продуктов его труда, да? Для этого вроде как нужно, но мы не можем разламывать большие производства, там, где много переделов производства, да? Ну не можем же мы сделать, нарезать их мелкой нарезкой и сделать много мелких лавочек. Нет, конечно, но современные эти ГОСТы, современные международные стандарты, ISO 9000, это стандарты качества, они как раз и предусматривают, что большие производства, они разделяются на технологические участки, которые описываются исчерпывающим образом, и входной и выходной контроль качества, и закрепляют, то есть каждому трудовому коллективу, это может быть один человек, это может быть одна бригада, дается вот этот технологический узел, этот технологический передел, и ты либо экономишь там ресурсы, материалы, либо рабочее время. И ты получаешь вот эту вторую, третью зарплату либо в этом, либо в этом, либо в этом, в любом из этих видов. Вот. Это что означает? Что мы снова можем вернуться к ситуации, когда возникнут трудовые династии. Тогда, когда отец, допустим, он ну, какой-то классный там, токарь там, или фрезеровщик, он передает своему сыну по наследству знания, умения, навыки и ставит его после себя и дальше. Это трудовые династии. Вот мы должны к этому прийти. Оно стоит на... Для чего эти династии создаются? Для того, чтобы высокая производительность труда, высокий уровень жизни выделяли. Это правильно. Еще раз говорю, будущий социально-экономический уклад, никакой уравниловки. Это вот создай условия для человека, и он тебя ответит высокой производительностью труда. Еще раз повторяю, вот я вот в последнее уже вот эти вот в советское вот это капиталистическое время вот создал эту корпорацию, мы, значит, в ее составе было больше 170 бизнесов. Мы их реанимировали из убыточных, мы их сделали все прибыльных ровно на этом самом. Когда мы всем создавали условия. Вот создаешь условия, он тебе отвечает вот расширенным воспроизводством прибавочным. Вот так, вот это и будущее. Вот это вот наши шаги. Угу. А начинать нужно именно с самоопределения людей. Чтобы они захотели перейти от невидимой руки рынка на программно-целевое развитие. Без этого никак. Никак. Понятно. Хорошо. Леш, ну вот тебе, как человеку, который самым, так сказать, настойчивым образом изучал, так сказать, историю и культуру нашего народа, и который много путешествует по стране, да, тебе такой вопрос. Вот исторический опыт народовластия, в чем он выражался, в чем его главная суть? Вот поделись с нами, пожалуйста, вот этим. Так исторический опыт, он отражен до сих пор, и мы можем видеть это все в жизни, на самом деле. Просто тогда он был ярко показан, а сейчас он, ну, как-то так немножко затушеван. Чуть-чуть смазан. Но жизнь человеческая продолжается, она по тем же принципам идет. Ну, к примеру, разве из Кремля видно, какая у тебя там прыщик где зачесался, да, в какую сторону его чесать? Да нет, не видно. Ну, разве руководителю города видно, что у меня, например, там фонарик не в ту сторону светит, либо вообще он погас у меня? Да нет, не видно. А вот в месте, где я живу, это всей улице видно, фонарик у меня не работает. И в моей семье видно, где я начинаю чесаться, да, где там блоха появилась, где-то еще. Поэтому народовластие, в первую очередь, это обеспечение необходимых условий для того, чтобы вот здесь, на месте, все было в порядке, для того, чтобы человек жил по тем принципам, на тех основах, которые мы вот в этих всех передачах-то и говорим, про которые мы рассказываем. Поэтому проблема наша сейчас, что произошел разрыв, специально ли, не специально, мы сейчас об этом не говорим. Дебаты эти можно бесконечно продолжать. Хороший кто-то там, плохой в Кремле или где-то еще, да? Разрыв. Чем отличается начальник от руководителя, от власти и так далее? Начальник – это тот, который в начале стоит, в начале, который сказал, на мне ответственность, вот за это я начальник, я вот беру ответственность за себя. И впереди на лихом коне он, да, вот это начальник. Если он положил начало делу, то это дело должно развиваться, и он теперь должен быть не просто начальником, а он теперь должен быть руководителем. Займись вот этим, за руку он поставил сюда. Ты специалист в этом, согласен этим заниматься? Берешь ответственность на себя? То есть он рукой водит, расставляет по местам. После этого он становится уже властью. Он в ладу. И это называется уже управление по праве. А правь у нас, это же слово-то, слово православие, ты что бы называл-то? Не просто так. Право, правь. Право оттуда идет. И в славлении. Мы не просим, Господи, дай нам что-нибудь, Боженька, дай мне рот, дай мне что-нибудь. Мы говорим, благодарим за то, что все нам дал, теперь мы должны это проявить. Все. Вот такое у нас было. Вот откуда наше исконное православие. Угу. Мы никогда не просили, мы на коленях не пользуемся. Говорим, мы все получили, земля есть, возможности есть, теперь мы должны это все воплотить, чтобы потом не было стыдно за сделанное. Так вот, поэтому народовластие – это исконно наше. И сейчас наша задача вернуться к этим укладам. Народовластие, и ты уже об этом говорил, было проявлено и в царские времена, и во времена разлада доцарские, и во времена Тартарии, так называемой, была она, не была, сейчас не разбираем, и во времена Великой Руси и Рассении, которые еще древнее многие тысячи лет. Только народовластие на всех уровнях с выстраиванием стержня божественного не только от какого-то царя, или цеария, либо руководителя, а от божественного, еще выше, с того уровня выстраивается и по слоям. А дальше уже назначение, определение и так далее. Вот это как раз и копное право, и вечевое право, и державное право и так далее. И само собой, наши предки всегда смотрели, а сдюжит ли человек, которого мы назначаем на эту должность. Может быть, он больше берет, чем может понести. И тогда находились мудрецы, которые славян русковарновой знали, и говорили, давай так, вот через 5 лет ты потянешь этот на себе завод, там, или предприятие, либо артель, а сейчас побудь еще мастером. Вот мастером вот в этом направлении. Поучись, вот 5 лет еще. А ты что тут засиделся? Наоборот, ты еще в мастерах сидишь? Ну-ка вперед, что ты тут... Понимаете, вот задача наша и больше не наложить, либо ибо это сорвет человека с жизни, но и преступление меньше дать. Поэтому все наши уклады культурные, и славяно-русская варновость, и понимание мира, и природосообразие, и жить по праве – это вот все то, что проявляется как раз в опыте нашего народовластия. Вот к этому опыту мы должны вернуться, а не только уповать на доброго царя или там ругать плохого боярина. Сколько ни ругай, как боярин был плохим, так он останется. Сколько ни хвали, ни уповай, не изменится, пока ты, как человек, не сделаешь это. Сделали вместе, ну и выстраивается все. А кто вам сказал, что будущий царь всея Руси, не царь, как это, император, который сидит там это, ну что там, сегодня царь, завтра царь, а по-настоящему це, ну это арий, да, владеющий землей, владеющий в ладу, да, по праве. Не может, например, выйти из человека, который родился в какой-то глубинке. Да примеров тому масса. Глубинка Русь сильна. Народ в глубинках живет. Не испорченный, не избалованный. Эти, что ли, кренделя, мажоры, царями будут, боярами правильными будут, да князьями нашими, которых мы назначим. Да нет. А вот те, которые народ, которые культуру народную знают, которые понимают, как это с землей взаимодействовать, как это с людьми взаимодействовать, как хозяйство вести. Все надо руками своим попробовать сначала, а потом уже идти. Вот когда ты знаешь весь процесс производственный, ты тогда понимаешь, какие нормы, а не надорвется ли сделает, а сможет, а не сможет. Так ведь? А если ты из института вылез и никогда не нюхал, как навоз пахнет, иди попробуй доярке там или кому-то, скотнику, расскажи, как правильно там за коровами убирать, да, и так далее. Поэтому учились у нас люди и практику проходили. А сейчас и обучают кое-как, как от Пушкина. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь сейчас. И практики не проходят. Вот эти вот мажоры с купленными дипломами, какие-то там девочки, которые там каким-то чудом там на панель не попали, в институт их взяли за красивые глазки и так далее. Вот поэтому народовласть определяет, кто нам в дальнейшем нужен. Поэтому и направляют обучаться. Какие должности, чем заниматься далее. И на месте всегда видно, у кого фонарик не горит, а у кого корова телится. Вот это вот основа нашей жизни. Поэтому примеров тому огромное количество. Не было бы этого народовласти, мы бы с вами и не жили. Хорошо. Ну, вот смотрите, друзья, я хотел бы еще обратить внимание на такой, ну, как бы, природный исторический момент в жизни любого из народов. Да? Вот, хочешь не хочешь, а вот, так сказать, как говорит Валентин Игоревич, такая историческая сущность развития любого народа, она привела в какие-то моменты к чему? К тому, что люди обратили внимание, что, оказывается, вкрутить лампочку вдвоем веселее, чем это одному. Один может подержать лестницу, другой саму лампочку вкрутить. Да? Или, допустим, засеять поле или скосить сено, так сказать, на большом пространстве бригадой гораздо проще и легче. Или построить завод, который будет обеспечивать наши потребности там, в каком-то технологическом исполнении. Это наиболее эффективно, чем каждый будет стараться это делать. Вот осознание таких простых вещей и научило людей объединяться в эти самые коллективы. И вот здесь получается, что своей сутью, своим, так сказать, жизненным проверками люди стали понимать, что вместе жить все-таки наиболее эффективно, интересно и так далее. Но кроме этих вопросов, которые решают жизненные, так сказать, обстоятельства, моменты, потребности, есть еще то, что называется жить на людях. Это всегда пример, это всегда обмен опыта, это всегда развитие, это всегда осознание своих каких-то там временных сложностей, там ошибок и так далее. Это тоже вот одна из суть общинного отношения, которая все это выявляет, показывает и так далее. Но любые обстоятельства в жизни, они складываются так, что возникают какие-то вопросы, возникают какие-то, так сказать, неожиданные там сложности или запрограммированные нашим невежеством, да, как вот мы повелись на эти все западные посулы, картинки и так далее, доверять стали, да, и к чему мы пришли сегодня. Вот жизнь нам и диктует, ребята. Вы осознаете, кто вы есть на самом деле. И вот этот опыт, он говорит о том, что когда мы собирались с людьми, когда мы вместе решали задачи, а решение задач, вот как говорил Алексей, да, или как вот отчетливо из своего опыта докладывал Валентин Игоревич, понимаете, они выявляют, что этот может это делать, этот может это делать. Оказывается, создавая условия, мы можем открывать творческий потенциал, так сказать, любого человека. Понимаете? И получается, что вот это сама разумная жизнь, она нам диктовала, каким образом осуществлять вот эти принципы взаимодействия. Мало того, когда в этих принципах лежало, так сказать, доверие знающим, ведающим, ну, допустим, Алексей говорил о православии, ну, я бы сказал так, небесном нашем, да, ведь что такое мудрый человек? Вот есть община, есть человек с богатейшим жизненным опытом, очень отчетливо умеет видеть суть и мотивацию любого человека. Любого. И он, как ты говорил, он точно знает, вот, что с этим человеком происходит. Почему вот он топчется, не может сделать того-то, того-то. А вот этот готов осознать всю сумму, так сказать, взаимосвязи и принять решение, которое будет... Вот, и вот когда мы на миру выявляем таких людей, они становятся вот теми самыми узловыми моментами, которые организуют жизнь народа. И то, что было в так называемом копном праве, да, ведь что такое копа? Опять же мы, так сказать, вынуждены нырять в исконный русский язык. Копа – это копна, то есть собранный лучший урожай. Наши традиции, культуры, урожай как таковой, как ну, природный урожай, там, сено, там, пшеница, там, урожай с этого, сада с какого-то, ну и так далее, и так далее. То есть копна – это все собранное лучшее, которое стало нашим достоянием. Да? То же самое и в человеческие. Сумма людей, ведающих, знающих, обладающих мудростью, опытом, они становились для нас теми маяками, теми помощниками, которые наиболее лучшим способом могли организовать наши общие проблемы, задачи, дела, вернее, не организовать проблемы, а решить эти проблемы. Вот. И вот это все выявлялось самой жизнью, и это всегда учитывалось. И получалось, что люди, когда живут на месте, на территории, да, знают друг друга, все прекрасно понимают, от кого что ожидать, у кого какие слабости, сложности, кому что организовать и так далее. И совместно это все делали. И опирались именно на мудрость знающих, достигших опытом, на тех, кто могут, так сказать, организовать эту систему управления, в том числе вот социально-экономического развития, которое Валентин Игоревич, да, они обладают этим опытом, они обладают этим чутьем, они обладают этим, ну, я бы сказал, талантом руководителя, как сейчас говорят, да? Вот они это все понимают, им можно доверить это все, они обладают опытом, который проверен там многими годами. И вот именно такая система опора на этих людей, система принятия общих решений, система ответственности не только тех, кому поручили решать или управлять этим процессом, а всей совокупности народа, как, так сказать, друг за друга горой стоим. Мы вместе решили, вместе добьемся результата. Вот такая система, она и была нашей исторической системой народовластия. Сегодня же мы, конечно, немножко подрастеряли это все. И получается, у нас жизнь есть, да? У нас возникают потребности, задачи, какие-то там еще проблемы для решения, да? А мы сегодня растерялись, мы все ждем, что кто-то там должен. Кто-то должен. Я вот приведу пример. У меня кум есть, который в прошлом году, буквально 20 февраля, поехал в Мариуполь проведать там дочку, да? А 24-го все началось. Понимаете, вот он живет в многоэтажном доме, все разрушилось, света нет, воды нету, люди все в растерянности, все в шоке, никто ничего не знает, что делать. А он с Донбасса сам. Ну, у нас немножко народ такой живой, активный, готовый, так сказать, постоять за правду матку, да, он начинает бегать по соседям, по этажам. Ну, вы же понимаете, что происходит. Ну, давайте организуем хотя бы сбор дров. Вот, там все же развалилось, все рушено, деревьев это, много сваленных, да, то снарядами, то еще чем-то такое. Не, все сидят как по своим этим, кто-то там им должен. Ну, он страстью, там, какими-то доводами убедил, стали собирать кучу эти дрова, сложили их между этажами, стали они вот этим золотым запасом отопления, и они стали вместе группироваться, кто там кашу вынесет, кто казанок, знаете, кто кирпичи, и во дворах, на кострах стали готовить для всего подъезда общую еду. Понимаете, вот она, сама жизнь. И в конце концов, это пробуждение нашего потенциала русского, он их вынудил, заставил. И когда уже потом освободили Мариуполь, когда он потом приезжает туда, к этим же самым соседям, они кидаются приветствовать его. Вот молодец, что ты нас заставил. Мы же только благодаря этому выжили. Понимаете? Вот простые примеры, они показывают, как вместе мы можем эти все вопросы решать. И получается, что сегодня мы живем в современном мире, да, и оно сопряжено с тем, этот мир сегодняшний, да, что у нас есть законы, есть так называемое правовое пространство. И сегодня мы стоим, ну, перед выбором или вспомнить и трансформировать на сегодняшний день наши исторические уклады вот этого сути народовластия, или, четко понимая современное законодательство, о чем я вначале говорил, кто является источником власти. Путин кричит сегодня на всех перекрестках: ребята, источник власти народ, слушайте его, дайте ему осуществить ее непосредственно. Опять же, пример вот у нас в Донбассе, в одном городе, сейчас идет эпопея уже, ну, все же переходит на российские стандарты и все это, и один из существенных условий, как людям хоть в какой-то степени сохранить возможность трудоустроиться, получить пенсию, какие-то там социальные выплаты или даже просто устроиться на работу. Вот это все становится, ну, как бы обязательными новыми условиями. Одно из условий – это вот получение российского гражданства, ну, то есть паспорта, да. Вот одна женщина колотилась, куда она только не бегала, там футболят, там не принимают, там подожди, там некогда, там еще что-то такое. она не постеснялась, просто написала письмо Путину. Вот, буквально через 2 дня ей идет звонок, придите тогда-то, получите готовый паспорт. Понимаете, ну, казалось бы, смешной маленький эпизод, но человек сделал шаги, сделал дело и получил результат. А мы сегодня говорим о том, что у нас же есть правовое пространство, которое говорит о том, что как бы источником власти является народ, который осуществляет ее непосредственно. У нас есть закон о местном самоуправлении, который поддерживается 12-й статьей Конституции. У нас есть, так сказать, статьи Конституции, которые там 17-18, которые говорят, что смысл деятельности всех органов власти, да, является осуществление прав человека. Ну, русским по белому написано. Ну что еще надо? Мы же просто не знаем вот этих всех вещей. И когда мы начинаем накапливать опыт, видели, вот буквально читаю совсем недавно в Томской области, по-моему, в Сибири, да, люди столкнулись с тем, что на местах власть, ну, так сказать, не то что бездействует, но и многие вопросы просто отказываются решать. И люди на своем сходе на селе выдвинули предложение лишить полномочий, снять с должностей эти власть. Ой, какой тут истерика, скандал начался. Эта власть начинает нанимать милицию, начинает, так сказать, цитировать какие-то законы и так далее. То есть, исходя из этой буквоедства, они просто лишают людей возможности удобным для себя способом решить задачу вот этого места, этой территории. Понимаете, какая? Или, вот опять же, люди, тоже пример, вот свежий пример. Люди устали обращаться к власти по поводу того, что отремонтируйте нам дорогу. Ну, уже невозможно ни машины проехать, ни эта грязь, эти лужи, это все без конца. Поняли, что нечего ждать от власти. И что происходит? Они сбросили с деньги 100 тысяч рублей и отремонтировали этот участок дороги. Эта же самая власть, так называемая, которая с точки зрения 18 статьи Конституции обязана, так сказать, осуществлять права человека, да, она под вымышленным предлогом, что это было все сделано неправильно, разнесли в пух и прах эту дорогу, но затратили на это 15 миллионов. Понимаете, вот что происходит. Так вот, когда мы начинаем прозревать о том, что сегодня у нас два как бы выбора. С одной стороны, это так называемые наши делегаты, депутаты, которые, так сказать, мы выбираем на выборах, да, они как бы призваны быть вот этой самой представительной властью, которая решает наши вопросы. Как мы к этому сами относимся? Как? Мы приходим, бюллетень бросили и забыли, да? Вот 30 секунд уделили народовластию. А кто из нас выбрал депутата, который действительно соответствует той нашей исторической традиции и тому копному праву, той опыту мудрости и ответственности, которые... Вот один недавно депутат рассказывал мне о том, как народ его выбрал, да, и стала задача. Ну, там несколько улиц объединяет в городе, да, в Рязанской области. Вот. Стала задача сделать. Раз нарушили, другой раз нарушили, третий нарушили. Он пишет, как депутат, заявление прокурору города. Прокурор там читал и говорит, я это вообще не понимаю, о чем тут написано. Он находит, садится с ним и начинает. Вот это слово, ты понимаешь, о чем написано? Да, понимаю. А вот это слово, понимаешь? Выяснилось, что он все понимает, что там написано. После этого нашли какой-то консенсус, начали... Понимаете, ну кто нам мешает, так сказать, вопросы, касающиеся лично наших, так сказать, забот, нашей территории, нашего, так сказать, жизнедеятельности, кто нам мешает вникать в это, не просто кому-то, так сказать, поручить, никто не мешает. Когда мы выбираем своих депутатов, даем им депутатский наказ, да, регулярно это все проверяем, вот, когда мы досконально изучили все правовое пространство этого народа власти и действуем в соответствии с этим, и создаем кучу примеров, когда мы добились своих результатов, да, вот опять же приведу пример. Точно так же, ребята, есть такое в законе о местном самоуправлении, ТОС, так называемая, территориальная общественная самоорганизация, да, вот, тоже построили на улице дорогу, вот, построили дорогу, за 5 миллионов. Ну, добились того, что пробили бюджет, пришло это финансирование, так сказать, построили дорогу. Потом что-то у них сомнения возникли. Как-то вот она где-то что-то не совсем похоже качественно. Начали проверять, вот, дорогу построили за 5 миллионов, да, а себестоимость по сметам, по всем затраченным, так сказать, ресурсам, которые оказалось всего-навсего где-то там 2,5. Остальные просто украли. Ну, кто разберется, кроме тех, кто там живет на этом месте? Или что, продолжать терпеть? И таких фактов очень много. Когда мы радеем за решение своих вопросов, и нам позволяет это правовое наше пространство, законы и конституции, закон о местном самоуправлении, кто нам мешает? Только наша лень, только наше, так сказать, ну, равнодушие, которое считает, что кто-то нам это все должен делать. И таких примеров масса. Я вот опять же приведу пример, допустим, нашей Луганской Народной Республики, но это еще до войны было, да, когда поделили территорию Украины для вот этих компаний Shell, Chevron или еще какая-то там, ну, которые этими газом и нефтью занимаются, да, вот, определили три территории: Харьковская, Донецкая, Луганская и в Западной Украине, Львовская и Волынская области. Там якобы очень, ну, перспективный этот сланцевый газ. Вот. Быстренько подсуетились американцы, взяли, так сказать, подписали договора на 49 лет это, аренды этой территории, провели сразу разведку о том, что есть перспективы получения этого сланцевого газа, да, и решили начать добывать. Все же вроде, а тут у нас в Станично-Луганском районе есть такая деревня, Большая Черниговка, вот, заявился такой парень, который решил понять, а что это такое сланцевый газ на территории. Вот. Все это изучил, рассказал, выяснил, что это, ну, многие знают, Валентин Игоревич, вот он у нас большой добытчик природных ресурсов в свое время, вот, потом стал новым созидателем социально-экономических условий, вот. То есть получается, что глубокие пласты закачиваются там до 52 видов разного рода и химикатов, и кислот, там, и еще каких-то веществ, которые взрывают эти пласты нижние, и уже начиная подниматься уже как бы по этим пластам, по этим скважинам, поднимается так называемый газ. Вот. Но вода на этой территории отравляется вся окончательно. Понимаете? И буквально за 2-3-4 года такой эксплуатации эта территория становится непригодной к жизни. Он это изучил, Олег Бондаренко, да, и начал людям объяснять: ребята, ну посмотрите, во что превратится наша территория. Деревни не будет, условий для жизни не будет, будущего у детей не будет и так далее. Он полгода в одиночку затратил на то, чтобы людям, трем соседним деревням это все объяснить. И когда люди поняли, он же не просто объяснял, смотрите, что, что с нами хотят сделать. А он рассказывал и о системе народовластия с опорой на те законы, которые на тот момент были на этой территории. И когда они поняли, через полгода, в один день собралась вся эта большая Черниговка, там 110 человек, а 140 их там было, ну, этого, как они говорят, возраста, имеющих право голосовать, да, вот. В один день собрались на основе закона, создали они территориальную общину, приняли на себя ответственность с 60-й статьей закона о местном самоуправлении за управление ресурсами, коммунальной собственностью и запретили добычу сланцевого газа. И когда приехали эти новые капиталисты добывать сланцевый газ, этот председатель этого сельсовета говорит: не могу, протокол. Они начали бежать. И это Верховный суд, и в областной суд, и Конституционный. А им везде Конституционный суд говорит, любое решение территориальной общины является обязательным для всех. И они отстояли свою территорию таким образом. Или, допустим, та же территориальная община в городе Славянске, который, ну, вы помните, один из тех городов, где как бы ополчение поднялось, да, вот, они создали свою народную милицию с точки зрения закона. Все как положено. Даже пришедшая вот это уже после Майдана 2014 года власть, так называемая, они пришли, они ничего не могли сделать. Она абсолютно законно сформирована. Представляете, они буквально за 2-3 месяца по всему городу Славянска извели наркоманов, вот этих пьянчушек там и так далее, навели сразу же порядок, который годами, десятилетиями вроде как невозможно. Вот примеры, живые примеры, как люди, осуществляя народовластие, могут это все делать. Вот. Так вот, Валентин Игоревич, вот исходя из твоего опыта, когда, допустим, в Сибири вы принимали вот этот региональный закон о развитии, да, ну, кто, на твой взгляд, может осуществлять вот саму суть этого народовластия? Как ты там поделись своим взглядом? Ну, во-первых, должна быть группа единомышленников, которые не обязательно кончать там 5 университетов, этого ни к чему совершенно. Значит, просто достаточно того, что люди просто они понимают, что так дальше жить нельзя, что непонятно, что будет с детьми, что будет дальше с внуками, с потомками, с родиной, что будет дальше. Неуверенность, понимаете, неуверенность. Вот молодежь, которая входит в мир взрослых, кто ее ждет, где их место, куда они будут, где они будут вить свои гнезда, семьи, где их место для работы. В этом смысле вот достаточно иметь группу единомышленников, которые бы в коллективном письме обратилась бы через вот эту вот вертикаль представительной власти к уважаемым нашим чиновникам. Дело в том, что чиновники – это исполнительная власть, они исполнять должны. Но им никто ничего не говорит, понимаете? Они делят деньги, которые прислали из Минфина, и этим довольны. Никто им не указ, вот и все. Вот. Так я вам рассказываю, что у нас в стране три ветви власти – исполнительная, судебная и представительная. И в представительной власти тоже депутаты, ну какие есть, такие, какие мы, такие они, понимаете? Это наши же, из нашей же среды люди, не марсиане, не рептилоиды. Поэтому, если к ним подойти вот так группой людей, которые говорят, мы хотим жить хорошо. Вот всего от вас нужно, от людей, да, которые на земле, всего-то вам и нужно, всего лишь проявить вот эту свою гражданскую мягкую силу, понимаете? Всего лишь волеизъявиться, что мы хотим, чтобы изменилась жизнь к лучшему. Мы не ждем, что из Москвы, из Минфина пришлют много денег. А мы понимаем, мы талантливый народ. Мы не нищенка, который просит подаяние. Мы народ, который в космос полетел, да? Поэтому мы обращаемся к вам, товарищи начальники, с просьбой. Давайте сделаем программу интенсивного развития, чтобы у нас весь хозяйственный комплекс работал, закрутился не хуже, чем в Голландии, чем во Франции, в Германии, в США. Почему у них можно, а у нас нельзя? Почему? Мы что все здесь? А у нас так и говорят эти либералы, да? Только инвестор, вот только западный инвестор, вот только он придет и сделает нам счастье. Нам и нашим детям. Вот это все вранье. Вот это с этим враньем надо заканчивать. Еще раз говорю. И нам хватит верить в это вранье. Еще раз говорю. Нужно самоопределиться в мягкой силе вот этой, доброжелательно. Еще раз повторяю. Мы все люди одного народа. Мы все части единого целого. Вот. И всего-то и нужно это коллективное обращение. Значит, нужно по всей этой задаче ставить так, что мы обращаемся к тому, кто отвечает за территорию. Отвечает губернатор. Он отвечает перед президентом. Вот. И ему нужно тоже, он сам ничего придумать не может, потому что если люди молчат, зачем он будет им что-то навязывать? Там строительство каких-нибудь заводов, еще чего-нибудь. Ему это зачем? Что вот выдумывать для людей, если людям все хорошо. А если люди приходят и говорят, любимый губернатор, давай интенсифицируем хозяйственный комплекс. Это что означает? Вот те природные ресурсы, а у нас полно природных ресурсов. Россия богата аномально природными ресурсами. Так вот, надо их использовать в современных технологиях. Надо вот на эту ресурсную базу наложить вот эти технологии, которые живут в интернете. Вот так вот. Да, вот. Ну, здесь нужны карты распространения, да, землепользования, там, виды землепользования, что можно, что нельзя, где. Эти все карты живут в департаменте экономики каждого областного правительства. Чтобы он этим занялся, ему нужен волшебный пендель от губернатора. Поэтому и нужно направлять свою инициативу через депутатов, вот на коллективное письмо, значит, уважаемый губернатор, мы тебя, народ, мы твои избиратели, твои вот жители твоего региона, просим тебя, давай сделаем на бумаге, хотя бы посмотрим, что будет, если мы вот вздыбим все эти природные ресурсы с помощью современных технологий, вот так наложим их, и что у нас получится. Так вот, из моего опыта я хочу сказать, что кратное увеличение волового продукта получается... Это безотносительно того, это чьи деньги и кто собственник. Это безотносительно. Вот скажем так, вот пока это только задача вот такая, бумажная, арифметическая. Она и не стоит-то ничего, потому что вот департамент экономики, он все это за зарплату будет сделать. После этого пенделя волшебного, он все это... Другое дело, что они не знают, что считать. Поэтому они скажут, вот люди, вот вы инициаторы, вот вам что надо-то? Мы можем вам и такую технологию, и другую, и сякую, разную, 100 технологий. Вот. И здесь как раз вы, инициативная группа, будете выбирать, что вот эту технологию мы не хотим, а вот это мы хотим. И вы становитесь управляющим органом. Вот в этом и есть власть народа. Не понты кидать, как говорит современный русский язык, а выбирать свою судьбу, свое будущее. Понимаете? В этом и есть власть народа. Вас никто перешибить не сможет. Потому что вы руководите созданием программы развития, которая потом будет утверждена областью. И она станет государственным законом. И никакие родственники чиновников, никакие инвесторы, никто. Никто не сможет переломить это. Наоборот, когда вот это будет принято в форме программы на уровне области, это станет государственной программой региона, вы тогда сможете разговаривать с частными собственниками, которые собственники на этой территории, да, вы им будете с ними, ваши права будут первичны, а у них права собственности вторичны в любом суде, вам юрист любой это скажет, потому что вы представляете общественный интерес, а он представляет частный личный. К слову сказать, даже в Конституции Федеративной Республики Германии написано, что частная собственность незыблема, если она не противоречит общественным интересам. В Конституции. Так вот, в законодательстве всех стран мира практически, да, и в том числе России, есть механизмы отчуждения частной собственности, если это противоречит интересам либо государственным, либо муниципальным. Но они же не явлены, эти интересы, никто же их не выявил, никто не волеизъявился, понимаете? Если вы, и вы инициативная группа граждан, через обращение к губернатору, вместе с его департаментом экономики, делаете такую программу развития, рассматривая всю совокупность природных ресурсов, все поля, все леса, все там водные ресурсы и так далее, безотносительно того, кто там собственник, кто не собственник. Вы потом с этим собственником разговариваете таким образом: парень, за тобой закреплены вот такие вот земли. Эти земли должны давать доходы, должны давать трудозанятость, должны наполнять бюджет. Если у тебя там трава растет, да, там бурьян, но это же неправильно, это же не твое частное дело. Мы же народ, мы же на этой земле, мы же первичные наши права по закону. Поэтому еще раз, либо ты занимаешься делом, интенсифицируешь это производство, использование земли, например, да, и для этого используешь трудозанятость, местное население, платишь налоги, там делаешь, платишь услуги смежников, то есть оживляешь экономику. Либо мы с тобой разговариваем в суде, а в суде ему любой юрист скажет, что ты проиграешь, собственник, ты проиграешь, тебе заплатят 7 копеек, и у тебя заберут эту собственность. Вот эта практика применения, она в США, в Европе, она безукоризненна. У нас нет прецедентов, потому что народ молчит. Он не знает, он сам говорит, не знает, он что силы своей не понимает. Любое коллективное обращение граждан, как кумулятивный снаряд, она может пробить любую чиновничью броню. Если вы в одиночку придете к чиновнику, он будет с вами разговаривать так, что, мол, вот раздутые щеки будут ему мешать, вас даже видеть. Он будет: иди отсюда, мол, мешаешь работать. Вот. А если ты второй, третий раз придешь, он скажет: слушайте, не пускайте его, он сумасшедший, вообще его надо лечить. Но коллективное обращение граждан так сказать нельзя, дорогие мои. Потому что если вас чиновник какой-то не послушает, вы обратитесь этажом выше, и его просто снимут с должности. Это вот такой закон. И опять народ это не знает, не учитывает. Он силу свою не знает, он силу свою не учитывает. Так вот, наша задача здесь, вот мы с вами что общаемся, ровно вам об этом и сказать, что если вы захотите, вы все сделаете. Вообще все сделаете. Вы народ хозяин, поймите. Вот если вы объединитесь, вот эти самые просто группы единомышленников, коллективное обращение граждан. И еще только очень важно, учтивое обращение. Никакой конфронтации. Мы все один народ, мы все в одной лодке. Вот если вы смысл его, давайте сделаем программу развития. Вот как сделал Савченко в Белгороде, как сделал Артамонов в Калуге. А мы-то чем хуже? Давайте сделаем. И попросим, и действительно попросим президента уточнить, какими деньгами он разрешит наполнить эту программу. Потому что желающих будет огромное количество. Правильно сказал Александр Федорович. Денег сегодня в мире немерено. Чтобы запарковать капитал, к вам прибегут деньги со всего мира. Нету сегодня этих секторов, где бы деньги можно было запарковать и уберечь их от кризиса. Поэтому надо спросить президента: уважаемый президент, разрешите ли вы нам, либо вы распорядите, что это будут государственные, квазигосударственные, ну тот же Сбербанк. Он же вроде как квазигосударственный, тот же самый ВЭП, Внешэкономбанк, ВТБ-2, этот. Это же все как бы квазигосударственные деньги. Вот. Либо так, либо он разрешит, либо вы разрешите нам там китайские, чтобы деньги зашли, турецкие деньги, арабские деньги. Может быть, там сделают какой-то 10% эти, 10% это, 10%. Это не нашего уровня вопрос, это вопрос политики. Наш вопрос людей на месте, да, поднять уровень жизни, перестать вот это безнадега, да, вот это неизбывная нищета, вот из этого, ну, нельзя себя так распускать, понимаете, мы великий народ, мы не нищенка, мы должны, вот, понимаете, преодолеть это, вырваться из этого и явить русское чудо, вот это самое, которое Сталин, вот он так вот, мы взлетели, и мы сейчас точно так же вот должны взлететь, в точности, а только основываясь на народа власти. Потому что народ будет инициатором этой программы развития, он утверждает его своим парламентом региона, и он потом контролирует. Вы потом будете контролировать исполнение своей программы развития по вашим хотелкам, по вашим желаниям. Не по моим, не по инвесторам, не по родственникам этих чиновников. Вот я вас чего призываю. Вот. Хорошо, давай. Хорошо. Леш, тебе такой вопрос, вот, учитывая, так сказать, роль народовласти в развитии нашей державы, вот ты очень много путешествуешь по стране, встречаешься постоянно с людьми, делишься с ними идеями, возможностями. И вот учитывая то, что они тебе рассказывают на мечтах, на местах, о чем они мечтают, как они видят решение своих проблем, вот как ты думаешь, каковы задачи состоят сегодня вот перед развитием державного народовласти, на твой взгляд, что там главное надо вот обратить внимание, что развивать? Это задачи народовласти, как были прежде, так они и остались, осуществлять непосредственно власть на месте и выдвигать тех, кто способны осуществлять власть, то есть представлять народ выше, вот эту вот структуру заполнять, оставаясь в связи с народом. У нас сейчас проблема, еще раз, оторван народ и так называемое руководство. Они оторваны друг от друга. Ведь мне слово «президент» не нравится, потому что дословный перевод слова «президент» означает представитель британской короны в колониях Британии. Поставленный, да? Резидент. Да, поставленный резидент британской короны. Глава государства, глава страны, вот сейчас, на сегодняшний момент, он осуществляет руководство. Кто-то звонит ему: у меня там это рынду сперли, там елочку не поставили, там еще что-то. И вот начинает он давать. То есть он расставляет рукой по всей стране. Это неправильно. Он должен следить за тем, чтобы главный закон исполнялся, то есть гарант Конституции, как там написано. Да, да. Он должен гарантировать исполнение. Как он может гарантировать, если он занялся всякой ерундой? Где там пистолет у кого-то не стреляет, у кого-то там что-то еще, там что-то и так далее. Елку там не поставили. Поэтому вот этим всем должен заниматься народ. Народ. Объединенные вместе, в кооперативы, в артели, в народные предприятия, по регионам объединенные, сети свои. И главное, народу не мешать. Главное не мешать народу. И деньги найдутся, и те, кто возьмет на себя какие-то ответственности, найдутся. А пока чиновничный аппарат, поставленный для того, чтобы подавлять тех, кто очень хочет вылезать, существует, ну и народу внушили, что он никто и звать его никак, ну тогда и ничего не получится. Поэтому задача на вот людей из народа – это осуществление вот всего того, что написано в Конституции. Не кричать о том, что надо Конституцию заменить. Да, она может быть и совершенно. Да, вполне возможно, что-то там стоит изменить. Но даже если сейчас исполнять все, что там написано, следуя духу и букве, у нас огромное количество возможностей. Мы же вместо того, чтобы исполнять это все, играем в игрушки, нам навязанные. Давайте изменим это, давайте изменим это. Давайте Горбачева предателем объявим. Давайте. Ну, объявил ты Горбачева предателем. Ну и что? Что, теперь у тебя жизнь наладилась? Теперь у тебя лампочки никто не ворует, да? Теперь у тебя там машины справились, предприятия заработали, война закончилась. Что из этого? Ну, вот теперь давайте еще Ельцина, пьяницу этого алкаша, тоже предателем веем. Нет, ну, тут тормозить будут, потому что там связи, семейники. Не, ну, давай тут уж дальше и Ельцина. А кто там следующий будет? Давайте этой глупостью будем заниматься, вместо того, чтобы заниматься делами. Вот я всегда смотрю на людей, которые кричат: давайте мы сейчас референдум проведем, Конституцию. Я говорю: какую? Конституцию изменим. Какую? Вот эту? А вы хоть пытались ее исполнять? Мы не можем, нам Британия мешает. Хорошо. Кому мешает? Президенту. А кто должен референдум объявить? Президент. Получается, президент не может объявить референдум, потому что ему мешает Конституция, а без референдума нам ничего не изменить. Ребята, у вас вообще в голове все нормально, нет? Да вы станьте властью на местах. Вы эту власть представителями своими, вот поднимите своих представителей во власть выше. И тогда вы уже Конституцию перепишете, как вам надо. Конституцию пишет победитель. Если бы Сталин кричал: давайте мы изменим Конституцию, и потом я стану Сталиным, я потом производство налажу, я потом коллективизацию проведу, я потом это. Да так бы и сидел бы он, и не был он Сталином. Он сначала со своими соратниками навел порядок, который должен был навести, создал все условия, поднял три уровня экономики, позволил это сделать, помог это сделать, создал условия это сделать, возглавил, взял на себя ответственность. А потом была Конституция, которая сейчас называется сталинской. Потом она была, а не сначала. Поэтому сначала надо стать властью. Историю пишет победитель, как и Конституцию, как и правила жизни пишет победитель. А победить может только тот, кто является сильным, кто является властью на самом деле, а не тот, который играет во власть. Поэтому всякие вот эти разговоры про живого человека, изменение Конституции и так далее, я считаю, да, вполне возможно, они нужны, но на сегодняшний момент есть дела более важные. Стать на самом деле живым человеком, властью, хозяином на своей земле. С такими же нормальными, адекватными людьми, которые могут творить реальные дела. И через эти дела становиться сильнее. И через эту силу заявлять свои права, свои требования, не разрушая страны, а усиливая страну. Угу. Вот и все. Вот какая наша задача. Хорошо. Вот, друзья, я хотел бы в заключении вот этой нашей передачи, касающейся роли народовластия в развитии державы, отметить еще один момент. Вот мы сегодня поговорили о историческом опыте народовластия, где постарались коротко, живо описать, как она выстраивалась. Да? А давайте посмотрим на сегодняшнее время, да, каким образом вот эти ступени, которые очень важно учитывать и проходить, чтобы действительно организовать народовластие как таковое. Да? Смотрите, мы сегодня живем в так называемом законном государстве, обладающем Конституцией, там целой кучей законов и так далее. Да? И одна из, так сказать, функций государства как раз в том, чтобы, так сказать, контролировать исполнение законов, их нарушения. Хотя, еще раз напоминаю, 18-я статья Конституции четко говорит, так сказать, основной смысл деятельности всех органов власти в осуществлении прав человека. Да? А прав человека – это его развитие, его достаток, его счастье, его восторг, радость быть таковым и учиться на каждом новом уровне своего исторического развития быть все более полновесным счастьем самой жизни. Именно так я понимаю человека, вот, который живет в развитии. Да? Но мы сегодня находимся там, где находимся. Вот Валентин Игоревич сегодня упоминал о том, как можно начинать. И вот смотрите, с одной стороны, есть там 12-я статья Конституции, которая признает и гарантирует местное самоуправление. С другой стороны, есть там 130-я, 131-я, 132-я, 133-я статьи, которые как бы расписывают. И в эти статьи там аж 8 или 9 поправок в 2020 году было принято. Да? Но законы есть, вроде бы, да? Но мы их не знаем, мы их не читаем, и мы не делаем никаких шагов. С чего все начинается? Вот всегда есть люди на любой территории, которые, ну, чуть-чуть больше видят, чуть-чуть больше обладают чувством справедливости, о том, чтобы не соглашаться с беспределом там, и так далее, и так далее. Вот эти люди, они как и являются вот той первой ступенькой, основой, ну, как бы инициативная группа, можно так сказать, да? Вот когда они начинают собираться вместе и начинают чувствовать, ну, ведь понимаете, вот когда человек живет ради осуществления своей какой-то предназначения, а предназначение – это прежде всего служить чему-то более высокому, и то, что как раз позволяет выразить твой творческий потенциал на более емкое счастье, на более емкое самовыражение твоих лучших качеств и свойств и так далее. Вот люди в этом начинают находить свое предназначение. И вот когда такие люди собираются, да, и просто видят реально там на местах, где мы живем, там всегда видно наши проблемы, где там тротуар не такой, где там мусорника нет, где там лампочки не вкручены, да, где там у кого чешется, у кого там есть лад в семье, у кого нет. Все это на местах очень хорошо видно. И когда мы понимаем совокупность и понимаем, что у нас есть право и возможность сделать своими действиями, поступками, опираясь на законы, это пространство более человечным, более справедливым, мы начинаем осуществлять эти ступени. Вот есть инициативная группа. Они начинают изучать как следует эти все законы, да, и каким образом это все организовать. Сегодня закон о местном самоуправлении, да еще с теми поправками, которые готовят там Кошининников и Клишес, они, по сути дела, вообще убивают возможность обычного народа от какой-то степени осуществлять народовластие, кроме той системы, о которой говорил Валентин Игоревич, обращение к депутатам и так далее. Да? Но мы сами-то доходим до конца своих обращений и проверки, и контроля. Чаще всего нет. И он говорил сегодня об этом очень настойчиво. Вот есть инициативная группа. Вот она изучила законы. Вот она начинает готовить следующий, ну, как бы, диалог и формирование, так сказать, так называемых ступенек. Вот с точки зрения закона 131 о местном самоуправлении, каждое муниципальное образование, да, имеет свой муниципальный устав. Никто не имеет права, и тем более они сегодня такая система, что они это самое, публикуются на сайтах этих муниципальных образований. Да. И там же есть целая куча муниципальных актов. С точки зрения Конституции, любой житель территории имеет право затребовать документы, которые касаются его жизни на территории и так далее. Кто нам мешает подработать этот муниципальный устав таким образом, чтобы он как был наша местная внутренняя конституция, опирающаяся на все базовые статьи Конституции РФ? Его даже не утвердить нельзя, потому что он все опирается на вот эти вещи. И мы туда, в этот устав, вносим все то, что нам надо, понимаете? То, что нашу территорию делает развивающейся, счастливой, самодостаточной, со всем, так сказать, набором той самой системы, о которой мы говорили сегодня. Никто нам этого не мешает. Внести свои поправки и принять это на сходе своих этих самых. В этом же самом законе расписаны полномочия и схода, и собрания, и депутатского корпуса, и как они возможно, невозможно передать. Кто нам мешает навести порядок в этом? Никто. И в конце концов, даже если с этими вопросами тяжело, есть базовая статья, третья статья Конституции, когда мы напрямую начинаем просто, так сказать, правильно говорил Валентин Ильич сегодня о том, что пока мы не создаем этих прецедентов, мы даже не знаем, что мы можем. Я опять вынужден, так сказать, очередной раз повторить историю одного человека из Краснодарского края. Вот он жил в станице небольшой, да, вот. И местная власть, так сказать, нарушил его права, там, поступили с ним крайне нелицеприятно. Он пишет заявление, со мной поступили так-то, так-то, так-то, на прокурора. Они все там сходники. Ну, вот Кущевка откуда? С Краснодарского края пошла, да? И там до сих пор эти элементы присутствуют. Они все там друг с другом повязаны. Прокурор отвечает определенным образом. Он пишет заявление в суд. И везде, во всех заявлениях, ссылается на вот эту третью статью, как источник власти. Один, подчеркиваю, один человек. Я требую наведения порядка и соответствия с законодательством России. Этот местный суд опять поваськались там с местными, он пишет районный суд. Понимаете, так дошел до Верховного суда, где, как говорится, абсолютно понятно, что он все абсолютно излагает, все факты, все, так сказать, законодательные основания, и они ему уже оттуда отвечают о том, что ваше письмо рассмотрено, вы абсолютно правы во всех своих положениях, нарушены те-то, те-то, те-то законы, да, эти лица сняты с должности, и к ним будут применены, сказать, соответствующие законам, карательные действия. Один человек, ссылаясь только на третью статью Конституции. Кто нам мешает? Ведь то, что мы говорим вот последнее время, здесь вот втроем, да, это будущее нашего народа. Мы стараемся совершенно искренне поделиться и возможностями, и нашим правом, и тем опытом, который достигнут. Это не мечты. Понимаете, вот Валентин Игоревич у себя в Ханты-Мансийске, когда он развил этот проект, и я сам был в этом Ханты-Мансийске, там лет 50, наверное, назад. Это огромная деревня уже с черными домами, и один пятиэтажный дом всего-навсего был на эту деревню. А сегодня, особенно центр города, понимаете, это потрясающий культурный центр с набором всех видов и искусства, и музыки, и живописи, и кино, и для спортивных сражений. И все так организовано, что и для семей есть все, и для, как бы, знаете, вот такой по спирали человек восходит в своем знакомстве с мировой историей, культурой там, и так далее, так далее. Собрал целые, так сказать, лучшие произведения русских живописцев и так далее. То есть настолько вот среда обитания культурная создана, это только один аспект беру, понимаете, что ну просто диву даешься, а это те самые условия, о которых мы говорили. Это все было сделано, понимаете, кто против? Вот когда мы понимаем свои возможности, свои права, мы начинаем это делать. Вот когда мы вот эти все группы создали, создали устав, создали обстоятельства, условия, наладили систему контроля и ответственности, подготовки своего депутатского корпуса, наладили свою систему оповещения там, то ли это местное радио, то ли это, так сказать, в социальных сетях, вот. То же самое вот сегодня в Москве принята такая система, вот целыми кварталами, дворами объединяются люди, создают свою, так сказать, группу в социальной сети. Как только возникает какой-то общий вопрос, касающийся всех, мгновенно собрались, подняли шум и добиваются осуществления. Вот это тоже грани, но не проходя их, мы не знаем свою силу, своих возможностей. Вот они, простые, ясные ступени, которые позволяют нам даже на уровне этого законодательства использовать. Вот что касается, так сказать, роли народовластия в развитии державы. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!